Вскоре новизна ощущений притупилась, мне стало скучно, и я принялся тиранить Мишеньку. Надеялся, что он уже оклемался, а под страхом суда стал разговорчивее и у меня получится выудить из него хоть какую-то информацию. «Слышь, мелкий, ты хоть просвети, чего нам ждать? Прошу не объединять наши личности», — с вызовом заявил он. «Я не хочу иметь с вами ничего общего. Блин, задолбал ты своим нытьем», — разозлился я. «Ты что не понимаешь, придурок, что я, вообще, ничего не знаю о твоем мире? Ни как у вас вести себя принято, ни как говорить, ни про этот долбанный суд. Сколько и за что тебе светит? Я, кстати, тоже не знаю, но моими стараниями мы вполне можем загреметь на каторгу. Лет на 5, и вот там я тебе с удовольствием передам полномочия. Ты будешь лес валить или руду кайлить, а я рассуждать о вечном, где-нибудь в закуточке твоей головы, и не иметь с тобой ничего общего. Как тебе такие расклады? Похоже, я не ошибся, и предложенный мной вариант был одним из возможных». Мишенька надолго задумался и, решив, что подобные перспективы для него нежелательны, наконец, снизошел до ответов. Впрочем, он остался верен себе, разговаривал высокомерно и всячески выказывал неприязнь. «Хорошо, но имейте в виду, вы мне по-прежнему неприятны, и я разговариваю с вами лишь под давлением обстоятельств. Давай, ты потом выделываться будешь», — оборвал его я. «Спрашивайте», — обиженно надулся Мишенька. «Что именно вас интересует? Я же уже сказал, куда мы едем, как себя вести, к чему готовиться. Едем на суд чистой крови». «Нет, ты точно тупой», — окончательно психанул я. «Хрен ли ты мне название повторяешь? Что это такое?» «Суть, суд чистой крови, выборный орган высших родов под патронатом императорского рода, решает спор аристократов и следит за соблюдением кодекса. И какое из положений кодекса мы нарушили?» «Ведь нарушили, я правильно понимаю?» «Правильно», — тяжело вздохнул Мишенька. «Я не прошел инициацию и теперь не могу вызвать смоляного аргамака, высшие проявления родовой магии». «Ох ты ж, батюшки», — мысленно фыркнул я. «Ну, не можешь сейчас, сможешь потом. Так-то магия твоя никуда не девалась. Доб же сказал, что она со временем восстановится. Будь мы обычными дворянами, тогда да, на это бы и внимания никто не обратил. Но с нас спрос жестче. В кодексе ясно прописано: каждый совершеннолетний мужчина великого рода должен владеть вызовом покровителя рода. Или что, или род перестает быть великим». «Нехило», — присвистнул я про себя. «Получается, из-за тебя одного теперь пострадают все». «Получается, да», — еще печальнее вздохнул Мишенька. «И чем нам это грозит?» «В смысле, семье Смолокуровых. Понижение в статусе и правах, лишение вассалитета, частичная конфискация собственности», — начал перечислять Мишенька. «Вот ты дятел», — не сдержал я возмущения. «Ты же всех родных сейчас подставил. Пустил псу под хвост труды поколений. Сами вы дятел», — окрысился он. «Ты бы раньше характер показывал, не остался в долгу я, в спортзале и на магическом поприще. Делать-то теперь что? Папенька что-нибудь придумает». «Мда, дебил ты и есть дебил, малолетний. Сам накосячил, а придумает папенька. Самому не противно?» «Противно вести с вами беседу», — огрызнулся Мишенька. «Раз такой умный, сами и разбирайтесь, как себя вести и что говорить». И умолк, злобно пыхтя где-то у меня в голове. «Ну и пошел ты, без тебя разгребу», — оставил я за собой последнее слово. Я пока не проникся всем этим аристократическим пафосом и не очень разбирался в родовых тонкостях, но четко осознавал, что быть богатым аристо лучше, чем бедным плебеем. Вдобавок, мне не хотелось, чтобы семью понижали в правах и уж тем более лишали имущества, которое в какой-то мере мое. Так что я был зол на Мишеньку еще и поэтому. И тем не менее в голову ничего путного не приходило. Сказывался недостаток информации. Главное, самому ничего такого не выкинуть, чтобы лишнего гемора не прибавилось, настраивал я себя. «Веди себя уверенно, говори мало, обращайся к старшим уважительно». Легко сказать, с уверенностью-то у меня лет с 15 особенных трудностей не возникало, но вот с уважением к старшим. Нет, возраст я уважал, если только он шел в комплекте с умом, интеллектом и опытом. А если там какой-нибудь чудак попадется, который на букву «М»? Старый чудак — он еще хуже, чем молодой, особенно если с деньгами и властью. Такой ляпнет чего-нибудь не того, пройдется по самолюбию, я ж не смолчу, отвечу. Нет, нужно держать себя в руках, для всех я отпрыск древнего рода, да еще и косячный. так что лучше будет принять вид потерянный и виноватый или нет, как себя мажористый аристократ должен себя вести в такой ситуации. Ну ладно, с поведением как-нибудь разберемся. Мишенька, сопляк, пока мало где засветился, так что его, кроме родителей и ближнего круга, вряд ли кто еще близко знал. А для папеньки есть отмазка. Попал в стрессовую ситуацию, отреагировал неадекватно. Хотя папенька как раз и не удивится, он, похоже, на мишеньке давно крест поставил. В конце концов, можно списать на болезнь. С Трифоном, по крайней мере, такое и прокатило. Такс, а что вообще говорить-то в свое оправдание? Озадачился я новым вопросом. Ведь суд же, мне как минимум последнее слово дадут. Или не дадут, черт, окей, если дадут, буду стоять на том, что магия ко мне возвращается, и я работаю над восстановлением былых способностей. И аргамака вызову, дайте лишь время. Меня начало поколачивать, не от страха, от ожиданий. Проявление своего рода предстартовой лихорадки перед очередным испытанием. Как ни крути, а суд, тот еще вызов. Тем более в новом мире и в новом теле. Загруженный невеселыми мыслями, я не заметил, как шоссе кончилось, и мы въехали в город. Кортеж вырулил на центральный проспект, сократил дистанцию между машинами и заметно сбавил скорость. За окнами потянулись кварталы, праздный народ, разномастный транспорт, в том числе и общественный. Все это я отмечал лишь боковым зрением, голова сейчас была забита другим. Вскоре мы вывернули на главную площадь, обогнули по кругу большущую клумбу, где среди буйства роз возвышался конный памятник какому-то видному деятелю, и остановились у центрального входа в ратушу. Семен выскочил открыть дверь отцу. Я выбрался сам и чуть не уронил челюсть от изумления. Само здание ничем особенным не поражало, обычное управа провинциального городка, каких сотни в России, в том же стиле, что и наш особняк. Портик, колонны, пилястры, рельефные узоры на фасаде, железная крыша, 5 этажей, 2 крыла, в центре башня с высоким шпилем и часами, которые сейчас показывали без 5 минут полдень. Удивило другое, в двойном ряду оцепления по периметру ратуши, в числе обычных бойцов стояли натуральные мехи, ну, или шагоходы-бронеходы, не знаю, как такое здесь называлось. Огромные бронированные туши на 2 мощных ногах держали под прицелом монструозных стволов всю округу, пыхтели паровым двигателем, скрипели шарнирами при движении и портили воздух угольным выхлопом. И звуки, и запах я тотчас узнал, точно такое я слышал в лесу нашей усадьбы во время пробежек. Похоже, зрелище впечатлило не только меня. На площади, на разумном удалении, собиралась приличная толпа из местных зевак. Очевидно, здесь сейчас происходило из ряда вон выходящее. И я в который раз пожалел, что не успел развить интуита хотя бы до 1-го уровня. С даром было бы проще оценить ситуацию. Пока я ротозейничал и приходил в себя, по ступеням сбежал чиновник. Нет, офицер в парадном мундире и в сопровождении 2 гвардейцев в алых кителях с эполетами, гребнистых шлемах, с саблями на ремнях портупей. И званий я не разобрал, не сильно понимал все эти эполеты-шевроны. «Ваша светлость», — коротко поклонился офицер папеньке. «Прошу за мной, вас уже ждут». Чего рот раззявил, пошли, одернул меня отец и пошел вверх по лестнице. Я поспешил за ним следом. Глава 8. Я вошел в зал заседаний. Просторное помещение с окнами в пол и высоченными потолками, очевидно, специально готовили для предстоящего действа. Прибрались, вынесли лишнюю мебель, и от этого комната казалась еще больше, а я почувствовал себя ничтожной букашкой. На самом деле нет, но должен был почувствовать именно так. У дальней стены, завешенной тяжелой бордовой портьерой с гербом Российской империи, высился подиум. Там, за большим столом, в креслах с резными спинками уже сидели 3 человека. Очевидно, судьи, которые должны решить мою дальнейшую участь. Ниже, друг против друга, за столами поменьше, еще 2 участника заседания. И за отдельной конторкой, заставленной пищами принадлежностями, пристроился, наверное, секретарь. Деталей я рассмотреть не успел, отвлек раздраженный голос одного из присутствующих. «Не стойте столбом, юноша, проходите. Вас и так уже заждались», — проскрежетал тот, что сидел внизу слева. «Ага, вот как раз и нарисовался один, который на букву М». Услышав, как часы на башне начали отбивать полдень, я повернулся к нему, недоуменно вскинул брови, типа «Ко мне какие претензии?» и опешил. Поле зрения расцветилось новыми красками. Каждого, кто сидел в зале, окутала яркая аура. Президиум засиял алым, оранжевым и фиолетовым. Мужик справа, ядовито-зеленым, говоривший со мной, грязно-желтым, практически желчным. Секретарь подернулся синеватой дымкой. От неожиданности я вздрогнул, сморгнул, краски пропали. Вскинул брови, засияли снова. Второй дар визора, с удивлением предположил я. По-хорошему надо бы взглянуть третьим глазом, но не здесь же мне медитировать. Впрочем, думаю, что не ошибся, и это действительно распустилась вторая почка на зеленом ростке. Похоже, я только что получил способность видеть чужую магию. Здесь еще разбираться и разбираться, но очевидно, что по цвету можно определить силу, способности и стихию волшбы. Я перевел взгляд на отца, его окутывала смоленисто-черная аура. «Ну!» — прикрикнул мой оппонент. «Не нукай, не запрягал!» — буркнул я и прошел в центр зала, где стоял непритязательный стульчик, явно приготовленный для меня персонально. «А он мне нравится!» — прокомментировал мой выпад пронзительный женский голос. Я невольно посмотрел на его обладательницу. Сразу не разобрал, но одна из сидящих в президиуме оказалась женщиной, симпатичная, хоть и в возрасте. Худенькая блондинка с пикантной мушкой на левой щеке, коротко стриженная, но ее это вовсе не портило. И не в платье, как следовало бы ожидать, а в военном мундире при эполетах и в форменных брюках с лампасами. Впрочем, о последнем я мог только догадываться, ноги скрывались под столом. А мне-то совсем другое рассказывали, с усмешкой продолжала она, откинувшись на спинку кресла. Мол, младший Смолокуров, мямля, неженка и сибарит, женственный, неконфликтный, неуверенный в себе мальчик. Упаси меня бог от такой репутации, подумал я, плюхнулся на сиденье, устраивая надоевшую саблю между ног, и почувствовал, как покраснел мишенька. Отчего покраснел, не уловил, то ли от негодования, то ли от стыда, то ли от замешательства, но сейчас это меня меньше всего волновало. Ну, полно вам, княгиня, смущать молодого человека, ему и без того непросто, скрипуче молвил благообразный невысокий старичок, сидящий посередине, и обратился к отцу. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь, Александр Георгиевич, в ногах правды нет, там для вас специально креслице приготовили. Благодарю, ваша светлость. Вот и чудненько, улыбнулся тот и кивнул секретарю. Давайте уже займемся тем, ради чего здесь собрались. Приступайте. Секретарь подобрался, зашуршал пером по бумаге и забубнил на одной длинной ноте. Прошу внимания и тишины. Открывается выездная сессия суда чистой крови за номером 138 от 6 июля 1925 года от Рождества Христова. Ни хрена себе, меня перекинуло, мысленно удивился я. 100 лет, это не шутки. Слушается дело об утрате магических способностей младшего графа Смолокурова Михаила Александровича и сохранении статуса великого рода графской семьи Смолокуровых. Судейская коллегия в составе. Ага, ага, послушаем, кто в этом мире вершит судьбы, я навострил уши, забыв про календари. Председатель суда, светлейший князь Даниил Константинович Меньшиков, верховные судьи, княгиня Дарья Никитична Хованская, князь Иван Андреевич Боротынский, а во, какие фамилии, прямо в высшее общество попал, из грязи в князи, но с титулами мне еще только предстояло разбираться. Обличитель, князь Кирилл Алексеевич Несвицкий, защитник, граф Ярослав Федорович Жировой Засекин, назначенный секретарь, граф Аркадий Самуилович Вронский. На фамилии Несвицкий у меня дернулся глаз, так звали мою последнюю мишень в прошлом мире. Как его по имени-отчеству я не помнил, и там он был точно не князь, но владелец заводов, газет, пароходов, с деньгами, связями и непомерными амбициями. Мутный, неприятный тип, ничем не брезгующий на пути к власти и обогащению. Естественно, взорвался, переоценил свои возможности и полез туда, куда собака хвост не сует. А я получил приказ на его ликвидацию. А потом, 3 суток спустя, наемные киллеры расстреляли мою семью. Прошлую семью, если кому непонятно. Я внимательно посмотрел на князя. Нет, не похож даже близко. Тот напоминал перекормленного Борова с красной рожей и повадками бандоса из 90-х, а этот больше походил на коршуна. Среднего роста, худощавый, костистый, с острыми чертами породистого лица и тонким, чуть с горбинкой, носом. Чернявый, холеный, с бородкой на испанский манер. В нем чувствовались стиль, сила и привычка повелевать. Впрочем, с аурой силы и власти здесь и без него перебор. Она, наряду с магической, исходила от каждого из присутствующих. Эти аристократы не просто так носили статус великих родов. Пока рассматривал князя, перехватил неприязненный взгляд, который он бросил на папеньку. Походу, Несвицкий имел кое-что личное к моему нынешнему семейству. Это я уловил даже без даров интуита. Итак, давайте потихонечку разбираться с возникшей ситуацией, прокряхтел князь Меньшиков, поудобнее устраиваясь в кресле. Да нечего здесь разбираться, ваша светлость, порывисто вскочил Несвицкий. Здесь все проще пареной репы. Могучий род дал слабосильного отпрыска. Юнец не выдержал обязательной для аристократов инициации и потерял не только способность призывать покровителя рода, но и родовую магию, как таковую. Посему, тут он выдержал театральную паузу. Младший граф Смолокуров утратил право зваться великим и отнял такое право у всего рода. Ссылаясь на все сказанное мной выше, предлагаю лишить род Смолокуровых статуса со всеми вытекающими децимациями. Ну, зачем же вы так категорично, Кирилл Алексеевич, попенял ему Меньшиков. Мы еще даже защиту не выслушали. Рано, рано вы с децимациями. Если бы я вас не знал, сложилось бы впечатление о вашей пристрастности. Никакой пристрастности нет и быть не может, ваша светлость, не дал ему договорить Несвицкий, и на его скулах проступили красные пятна. Я лишь придерживаюсь голых фактов и положений кодекса. А кодекс, как вы знаете, двоечтений не допускает. И тем не менее мы должны вынести справедливое решение. Смолокуровы, древний и заслуженный род, чтобы оперировать одними лишь положениями, молвил князь и задумчиво посмотрел на меня. Какие доводы может привести защитник? Защитник завошкался за своим столом, уронил папку с бумагами, те веером рассыпались по паркету, после чего неуклюже встал, проскрежетав по полу ножками стула. Не знаю, что там у него с Засекиным, но с Жировым попали в самое яблочко. Пожрать этот тип любил. Шеи не видно за тремя подбородками, жилетка едва сходилась на внушительном пузе, даже редкие волосы и те были сальными. Это как надо стараться, чтобы так себя запустить? Высшая аристократия, мать ее так, с брезгливостью подумал я, но ума хватило, чтобы при этом не скривиться. Тем временем, толстяк начал речь в защиту меня. Случай сложный, ваше сиятельство, промямлил он с легкой одышкой. Можно даже сказать уникальный. Неудавшаяся инициация должна была убить моего подзащитного, но юноша выжил. И у меня где-то здесь есть доклад лечащего медика о шансах на восстановление хранилища и магического каркаса. Сейчас, только найду. Он тяжело опустился на колени и начал перебирать документы в поисках нужного. Это положение дел никак не меняет, воспользовался паузой обличитель. На текущий момент магии нет, а значит, доводы медика можно считать ничтожными. Восстановится структура, не восстановится, это еще бабка надвое сказала, поэтому я настаиваю на своем предложении. Я слышал, у рода Смолокуровых во владениях есть угольные разработки, как бы между прочим заметил, помалкивающий до сих пор, князь Боротынский, и пара заводиков по производству товарного кокса, а вассальный род Сердобиных недавно начал разработку торфяных полей. И, забавное совпадение, ваши шахты, князь, судя по последним отчетам, значительно снизили выработку. Не понимаю, какое это имеет отношение, перебил его Несвицкий. И еще я слышал, что вы давно метите на место хранителя малых регалий, задумчиво продолжил Боротынский, разглядывая ухоженные ногти. Что вы хотите этим сказать, князь? Скрипнул зубами Несвицкий. Ничего не хочу, хищно осклабился тот и прищурился, посмотрев оппоненту прямо в глаза. Просто размышляю, придерживаюсь голых фактов, по вашему же меткому изречению. Их взгляды скрестились остро отточенными клинками, в воздухе запахло грозой. Присутствующие, в том числе и отец, с интересом следили, чем закончится их поединок. Я же лихорадочно соображал. Информации по-прежнему кот наплакал, но пазл начал складываться. По крайней мере, я стал понимать, куда ветер дует. Насчет хранителя и малых регалий ничего не скажу, но экономическая подоплека нарисовалась. И, насколько можно было судить, лишение статуса великого рода даст аристократам легальный повод откусить от владений Смолокуровых. Уверен, желающих будет достаточно. Думаю, тот же князь Боротынский не побрезгует возможностью урвать свою долю, даром что ведет себя как обожравшийся сметаной кот. А вот насчет угля, интересно. В моем мире этот ресурс утратил ключевые позиции, а здесь, похоже, один из основных, можно сказать, стратегических. Не зря же из-за него схлестнулись представители великих родов. Так что я здесь, всего лишь повод, чтобы копнуть под мое теперешнее семейство. И чем дело закончится, никому не известно. Долбанный мишенька. Нашел, гаденыш, когда выеживаться, с ожесточением подумал я и принялся размышлять дальше. Пока явный враг здесь один, князь Несвицкий. Княгиня по какой-то прихоти мне благоволит, ее можно записать в союзники. Меньшиков, с ним вопрос открытый. Он хоть и строил из себя доброго дядюшку, но на деле непрост, так что на его добродушие лучше не рассчитывать. И тем не менее пока откровенной неприязни не проявил, так что тоже может считаться союзником, хоть и условным. Боротынского лучше сразу записать в недруги. Этот, судя по всему, та еще акула, и с него станется подгадить нашему роду, чтобы разбогатеть, не прикладывая особых усилий. Если ошибусь, получится приятный сюрприз. Жировой Засекин, ни рыба ни мясо. Пусть будет нейтрал. Расклад не то, чтобы очень. Два против двух, да и то с сильной натяжечкой. Графа Вронского, естественно, в расчет я не брал, он секретарь. Простой статист и не более. Вот, нашел, воскликнул толстяк, вылезая из-под стола, тем самым прервав противостояние аристократов. Он потряс над головой рукописным документом, исчерканным непонятными каракулями, какими обычно пишут врачи, и принялся зачитывать вслух. Вот, заммер Петр Петрович, пожалованный дворянин и лейб-медик Смоленского гарнизонного госпиталя, имеет довести до сведения суда чистой крови следующее. Так-с, здесь общее сведение. Так-с, здесь неразборчиво. А, вот, на 14-й день наблюдения у пациента отмечено восстановление внутреннего магического хранилища и рост магических каналов. Есть основания предполагать возвращение родовых способностей в полном объеме. Ну, знаете, батенька, предположение к делу не пришьешь. Пренебрежительно фыркнул Несвицкий. И тем не менее нельзя отрицать приведенные доводы, веско возразил Жировой Засекин. Если поступим по-вашему, а младший Смолокуров со временем вернет себе магию, то мы нанесем непоправимый ущерб репутации рода. Вы возьмете на себя личную ответственность, а если по-вашему, то создадим прецедент, парировал Несвицкий, проигнорировав вопросы личной ответственности. И потом каждый захудалый род будет требовать особого разбирательства. Не забывайтесь, князь, гневно осадил его мой защитник, чем меня сильно удивил. В нашем кругу захудалых нет и по определению быть не может. Не цепляйтесь к словам, отмахнулся его оппонент с раздражением в голосе. Вы поняли, о чем я говорю? Я понял, но подобные изречения непозволительны дворянину. Каждый великий род, ни больше ни меньше, опора короны. Вот только не надо сгущать краски, граф. Века стояла империя без Смолокуровых и еще века простоит. Смею заметить, что род Смолокуровых как минимум на сотню лет древнее, чем ваш, князь, вставил реплику Боротынский. И богаче, насколько мне известно. Это вы сейчас к чему? Недобро нахмурился Несвицкий. Ни к чему. Просто оперирую фактами, лучезарно улыбнулся Боротынский и все же не утерпел, додавил больную мозоль. И родовая магия у них сильнее. Да, и появилась раньше. Господа, господа, меньше страстей, вмешался Меньшиков, увидев, как набычился и пошел пятнами гнева Несвицкий. Давайте придерживаться протокола. Но его призыв мало помог, заседание превратилось в базар. Боротынский на грани приличий доводил до белого коленя Несвицкого. Тот огрызался и, в свою очередь, наседал на Жирового Засекина. Последний тоже не молчал и приводил контрдоводы. В дискуссии не принимала участия только княгиня. Ну и сам Меньшиков ждал, пока все выговорится. Секретарь усердно фиксировал каждое слово. Я же впитывал и сортировал информацию, а то и было сгулькин клюв. Так что я больше делал заметки на будущее, на чем заострить внимание в первую очередь. Например, неплохо бы подробнее уточнить о своем теперешнем роде. Чем владеют, кто в подчинении, сферы влияния. Да с простого начать, сколько у меня ближних и дальних родственников. В этом мире о таком надо знать. Ну и общую диспозицию по дворянским родам, раз уж здесь рулят аристократы. Плюс этикет подучить, если планирую вписаться в высшее общество. Не хочется прослыть дурачком, у мишеньки и без того репутация подмоченная. И все же я настаиваю на крайних мерах, вернул меня к реальности голос Несвицкого. Не мы придумали кодекс, не нам его и оспаривать. Смолокуровых необходимо понизить в статусе, как утративших основополагающий признак великого рода. А я считаю, что с учетом показаний лейб-медика заммера, у нас нет на то достаточных оснований, не согласился с ним Жировой Засекин. Да и государь нам не скажет спасибо за ослабление империи и короны. Я уже не говорю, что Александр Григорьевич, хранитель малых регалий, фиктивный великий род, позор для империи. ляпнул, не подумавши, несветский и недостоин хранить атрибуты монаршей власти. Вы перешли все допустимые границы, князь, раздался у меня за спиной гневный голос отца. Я бы на вашем месте вызвал его на дуэль, подлил масла в огонь Боротынский. Никаких дуэлей в моем присутствии, рявкнул Меньшиков и шарахнул кулаком по столу. Извинитесь, князь, воздух в зале зазвенел от напряжения и магических отголосков. Я активировал второй дар Визарда, что там, уже и без всяких даров было видно, как над головой у отца сгущалась грозовая туча, а в руке наливался чернотой смолистый сгусток. За спиной Меньшикова проступил оранжевый контур элементаля огня, и я готов был поклясться, что узнал черты Петра Первого. Остальные ограничились тем, что выставили щиты, фиолетовый, красный и синенький. За правду не извиняются. В запале огрызнулся Несветский и вскочил с кресла, сплетая пальцами грязно-желтую сеть. «Хотите со мной поспорить?» В голосе светлейшего князя проскрежетала оружейная сталь, а элементаль запылал ярче и вырос в размерах. «Я сказал только то, что сказал, не стоит искать в моих словах скрытых смыслов», пошел на попятную Несветский, нехотя распуская сеть, и не подразумевал род Смолокуровых, но, если граф настолько мнителен, ну что ж, извините, сказал, как харкнул, рекомендую вам принять извинения, граф, проскрипел Меньшиков, наградив отца грозным взглядом. Формальности были соблюдены, и хоть все понимали, придраться больше ни к чему. Извинения приняты, процедил отец, отпуская боевую магию, но так и остался стоять. Вот и чудненько, довольно хмыкнул Меньшиков, возвратив себе вид доброго дядюшки, и жестом развеял элементаля. Продолжим. Ваша светлость, разрешите еще пару слов? Спросил отец. Конечно, Александр Георгиевич. Если по делу, то с удовольствием вас выслушаем, благосклонно кивнул тот. Я обернулся и увидел на лице отца выражение, с которым обычно шагают в пропасть, ну, или в прорубь ныряют в 30-градусный мороз. Он поиграл желваками, дернул подбородком, словно его душил воротник, и решительно начал. Как глава рода я принимаю всю ответственность за случившееся и готов, к чему он был готов, я понял без слов, и позволить ему этого сделать не мог, не имел морального права. Глава 9. Замерли все, гаркнул я, вкладывая в голос доступную силу убеждения, и вскочил с места. Мой косяк, я и отвечу. Один. Сам. Сзади громыхнуло прокинутый стул, под потолком прокатилось звонкое эхо. Судьи, отец, секретарь застыли в той позе, в которой их застал мой крик. Мне показалось, или еще кто-то заметил, просипела через минуту княгиня, ожесточенно массируя виски. Вы про ментальный удар, как ни в чем не бывало, уточнил Боротынский, крутя в пальцах драгоценную безделушку, и посмотрел на меня, словно впервые увидел. В его глазах плескалась смесь заинтересованности, удивления и некоторой опаски, что ли. Вы утверждали, что младший Смолокуров лишился магии, промычал жировой Засекин, когда перевел дух, но этого не может быть. Мне докладывали, что он напрочь выжег каналы, растерянно пролепетал Несветский. Всем свойственно ошибаться, князь, усмехнулся Меньшиков и по-отечески погрозил мне пальцем. Прямое воздействие на разум в приличном обществе считается дурным тоном, юноша. И что вы подразумевали под фразой «мой косяк»? Я имел в виду, что раз я виноват, то и наказывать надо меня, только меня, не род, пояснил я, выделив интонацией последние два слова. Моя семья здесь ни при чем. Поступок не мальчика, но мужа, одобрительно покивал светлый князь. Отрадно лицезреть подобную самоотверженность и ответственность в подрастающем поколении. Но видите ли, молодой человек, он на минуту задумался. Дело в том, что вы и ваш род в нашем конкретном случае рассматриваетесь, как единое целое. Вы в силу возраста могли не знать, но кодекс не предлагает иных решений. Ваш род в любом случае пострадает. Мы лишь решаем насколько. Ёкарный бабай, зачем тогда было разводить весь этот балаган, мысленно выругался я, но вслух спросил другое. И ничего нельзя сделать, к сожалению, развел руками светлейший. Закон суров, но это закон. Ага, мне-то не рассказывай. Я лихорадочно перебирал варианты. Понимал, что Меньшиков со мной разговаривает только от потрясения. Сейчас отойдет и снова начнет воспринимать меня, как непутевого мальчишку, как мишеньку. Потом остальные подключатся и задавят авторитетом. Нужно срочно что-то решать. Так, стоп, в голову пришли слова отца, в нашу первую встречу. Лучше бы ты умер тогда. И жирный, в смысле жировой, тоже что-то такое говорил. Ваша светлость, а можно вопрос, внимательно слушаю. Что было бы с родом, если бы я не пережил инициацию? Ничего, такое нередко случается. А если бы я к моменту заседания восстановил магические способности, тем более, естественно, если бы вы доказали свои возможности в присутствии специальной комиссии, то есть не понижение в статусе и в правах, не лишение вассалитета, не частичной конфискации имущества, ничего, по слогам произнес Меньшиков. Что в этом слове вам непонятно, тогда считайте, что я умер, заявил я и пристально посмотрел в глаза старика. В смысле, дернул тот бровью, в прямом, у Смолокуровых нет больше взрослых мужчин без способности вызвать покровителя рода. Я ухожу из семьи. Мое заявление породило бурю эмоций. Никто не смолчал, но я лишь краешком уха отмечал, кто и как среагировал. Неслыханно, охнул толстый защитник. Отказаться от рода, не сдержал восклицания секретарь. Неожиданно, задумчиво протянул Боротынский, продолжая играть безделушкой. Молодец, по слогам проговорила княгиня. Несвицкий ничего не сказал, только проскрежетал зубами в бессильной злобе. Сын, воскликнул отец, я, не оборачиваясь, выкинул руку за спину, останавливая его порыв жестом. Сейчас не до благородства и родственных излияний, и лучше ему помолчать. Слово главы рода тверже гранита, скажет что-нибудь сгоряча, потом обязательно за язык подтянут. А оно нам надо? Не хотите объяснить поподробнее? Вкратчиво спросил Меньшиков. Каким именно образом мы это оформим? Да любым, ваша светлость. Умер, пропал без вести, потерял документы. Вы тут главный, вам и решать. Разумно, ухмыльнулся такой неприкрытой лести светлейший и перевел взгляд на секретаря. У нас есть соответствующие процедуры, подходящих конкретному случаю нет, растерялся тот. До сих пор из рода никто добровольно не уходил, а не добровольно, встрял я, а не добровольно у нас только изгнанники. Мне подходит. Вы совсем идиот, зашипел на меня Мишенька. Вы что делаете? Заткнись, мелкий, грубо оборвал его я. Не до тебя мне сейчас. Страсти потихонечку улеглись, но никто не спешил высказаться. Все внимание было направлено на нас с Меньшиковым. Больше, конечно, на светлейшего князя, чем на меня, только от него зависело, чем закончится моя недавняя выходка. Вы отдаете себе отчет, на что отважились, юноша? Спросил он, окидывая меня цепким взглядом. Какие лишения вам придется испытать, с какими трудностями столкнуться? Жизнь простолюдина, она сильно не похожа на вашу, уж поверьте мне, старику. Не совсем отдаю, ваша светлость, но мой поступок взвешенный и осмысленный. Род не должен страдать, с некоторым пафосом заявил я, но здесь он к месту. Единственное, хочу попросить, смелее, поощрил меня Меньшиков. Последнее желание приговоренного, это святое, не самый позитивный посыл, как по мне, да и ладно, спрос в нос не бьет, откажут и хрен с ними. Я собрался с духом и выпалил, оставьте возможность отыграть все назад, если, я запнулся и тут же поправился, когда ко мне вернется магия и способность вызывать покровителя рода. Каков наглец, возмутился Несвицкий и хотел что-то добавить, но Меньшиков остановил его повелительным взмахом руки. «Отыграть назад?» — хмыкнул он. «Ну почему бы и нет? Думаю, заседатели меня в этом решении поддержат». «Давно не получала такого удовольствия от процесса», — громко прошептала княгиня и в знак согласия подняла руку. «Да, мальчик на удивление хорошо держится», — тоже шепотом согласился с ней Боротынский и, повысив голос, сказал. «Не возражаю, я возражаю», — взвился Несвицкий. «Захотел, вышел, захотел, снова зашел. С чего это юнцу такие привилегии? Если наказывать, значит наказывать. Соблюдайте субординацию, князь», — осадил его Меньшиков. «Вы здесь всего лишь обличитель, не нужно брать на себя лишних обязанностей. Ваши доводы выслушали, а уж решение позвольте принимать нам». «Да, конечно, ваша светлость». «Простите», — сбавил обороты тот, — «но прошу занести в протокол мое особое мнение». «Это сколько угодно», — усмехнулся светлейший и повернулся к секретарю. «Ну что там у вас, нашли?» «Да, ваша светлость», — откликнулся граф Вронский, листавший толстую книгу с законами. «Вот, есть, мы можем приравнять этот случай к изгнанию из рода с испытательным сроком. Вот и ладненько, на том и остановимся», — довольно потер ладони Меньшиков, прокашлялся и провозгласил. «Занесите в протокол решение суда, изгнать Смолокурова Михаила Александровича из рода сроком, на 3 года», — подсказал секретарь. «Меньше нельзя, сроком на 3 года», — продолжил светлейший. «На означенное время ответчик лишается имени, фамилии дворянского титула со всеми сопутствующими привилегиями. Ему запрещается пользоваться связями, возможностями и деньгами рода, а также надлежит ограничить общение с членами семьи, слугами рода, вассальными родами, их слугами и кем бы то ни было, имеющих какое-то отношение с родом Смолокуровых. А вот сейчас было жестко. Я, конечно, предполагал, что после такого решения жизнь не покажется праздником, но, чтобы так, без бабла, без поддержки, если честно, не ожидал. Эх, не видать мне теперь шампанского, доступных красавиц и хрустящих булок по утрам. Хотя даже если бы и знал, что так будет, все равно поступил бы так же. Ладно, где наша не пропадала, как-нибудь выживу. В случае, если за означенный срок ответчик окажет уникальную услугу государю и отчизне, совершит беспримерный подвиг, или проявит себя как-либо иначе, за ним закрепляется право на досрочную реабилитацию после отдельного рассмотрения. А вот это уже интересно. Понятия не имею, какие подвиги здесь считаются беспримерными, но придумаю что-нибудь. По крайней мере, мне сейчас направление показали, куда идти и что делать. Новое испытание магических способностей назначить 6 июля 1028 года. Или раньше, если появится такая нужда. Ответчику необходимо подать заявку в письменном виде в канцелярию суда чистой крови не позже, чем за месяц до означенного срока. По результатам испытания предоставить возможность возвращения в род, или не предоставить, в случае, если ответчик не подтвердит родовые способности. Решение окончательное и обжалованию не подлежит, завершил свою речь Меньшиков, стукнул молотком по специальной подставке и, устало отвалившись на спинку кресла, вяло махнул мне рукой. «Сдайте атрибуты рода секретарю, а вы выправьте ответчику необходимые документы». Последняя фраза адресовалась графу Вронскому. Тот шагнул было ко мне, но, услышав мои слова, остановился и недовольно дернул щекой. «Я лучше батюшке все отдам, целее будет, а то знаю я вас, крыс канцелярских. Отдашь, потом не доищешься», — сказал я и, расстегивая пояс с парадной саблей, развернулся к отцу. Тот стоял ошарашенный и взъерошенный, волосы растрепались, бакенбарды топорщились, в глазах оторопь. Я вручил ему саблю, скрутил с мизинца перстень, сунул в ладонь. «Перстень я бы оставил себе, но вряд ли позволит, даже спрашивать не стал, чтобы не разгневать удачу». «Спасибо, сын», — пробормотал отец с потерянным видом. «Не ожидал». «Да ладно, бать», — усмехнулся я и хлопнул его по плечу. «Мы же семья». «Ну да, семья», — повторил он. «Что думаешь делать?» «Не знаю пока. Придумаю что-нибудь». Трогательную семейную сцену разрушил ледяной голос графа Вронского. «Подойдите, ответчик. Нам нужно закончить с формальностями. Чего из-под меня надобно?» — спросил я, когда приблизился к конторке. Вместо ответа, граф вытащил из кармана бесцветный кристалл, размером и формой с коробок спичек, и направил тот матовой стороной мне в лицо. Кристалл вспыхнул, выплеснул яркой облачкой, тут же втянул обратно со звуком, с которым прихлебывают чай из блюдечка. Когда я проморгался, Вронский уже отнимал артефакт от документа, на котором осталась моя физиономия ФАС, причем в цвете. «Под каким именем вас вписать в новое удостоверение личности?» — спросил он, отложив кристалл в сторону, и взялся за перо. Я на секунду задумался. «Пишите. Мишель Смолл». Тот заполнил каллиграфическим почерком нужные строчки, после чего поставил оттиск печати. «Один и второй». Я протянул руку. «Погодите, еще не все. Стойте ровно», — процедил он и принялся срезать канцелярским ножиком знаки отличия с моего мундира. «Эй, а нельзя поаккуратнее?» — воскликнул я, когда он грубо отпорол желтенький щит с груди, оставив на дороге ткани прореху и безобразно торчащие нитки. «Когда я еще такой костюм куплю?» Он сорвал с моего плеча плетеный шеврон и прошипел мне на ухо, стараясь сделать это незаметно для остальных. «Вы смертельно оскорбили меня, Смолокуров. Чем это интересно?» — опешил я, искренне не догоняя, чем мог его так обидеть. «Вы поставили под сомнение мою честность в присутствии высоких особ и прилюдно сравнили с крысой. Ох ты ж, Господи Вседержитель, я и забыл, где я. Тут же, куда ни плюнь, везде столбовые дворяне, с обостренным, мать их ети, чувством достоинства. Дожил, блин, слова уже не скажи, озвучивать мысли я не стал, не хотел обострения конфликта. Простите, граф, я не имел в виду ничего такого и, уж тем более, вас. Простите», — прошипел тот, спарывая с брюк желтые канты. «Подобные оскорбления можно смыть только кровью. я вызываю вас на дуэль». «Дуэль? Ты серьезно?» – опешил я, про себя подумав. «Не, он реально охренел. Дуэль? Из-за такой-то мелочи?» Я отстранился и посмотрел на него, как на предполагаемого противника в поединке. Граф был старше меня всего лет на 5. «Ладно, скроен, проборчик, смешные усишки. Уделаю, на раз-два, если надо, но надо ли, говорите мне вы». Еще пуще взъярился Вронский. «Немного ли чести?» – разозлился я. «Дуэль? Готов? Хоть сейчас. Выбор оружия. Надеюсь, за мной?» Я прикидывал, чтобы выбрать, чтобы получить преимущество, остановился на кулаках. «Они и спесь с усатенького собьют, и, как я понял со слов Трифона, дворяне не очень празднуют мордобитие. Так что у меня все шансы его ушатать даже в Мишенькином хилом теле». Но граф не повелся. «Сейчас», — фыркнул он с высокомерием истинного аристократа, — «сейчас бой с вами уронит мою честь и достоинство. Вы уже 5 минут, как никто, а ты ничего не попутал, граф», — взбеленился я, сжав кулаки. Тот отскочил, схватил с конторки документ с гербовыми водяными знаками и помахал им у меня перед носом. Там значилось: Майкл Смолл, происхождение, прочерк, место жительства, прочерк, сословие, прочерк, и, наискосок, красный штамп за главными буквами, изгой. Я словно в бетонную стену ударился, когда это увидел, осознал, что граф прав. Я действительно человек без роду, без племени, нет никто и звать никак, ноль без палочки. И теперь еще бомж, ко всему прочему. Неприятное ощущение, должен сказать. Я еле сдержался, чтобы не разбить нос Вронскому прямо здесь. Просто для того, чтобы выплеснуть раздражение, но благоразумие взяло верх. Не стоило портить первое впечатление о себе в глазах местных ариста. По крайней мере, княгине и Меньшикову я точно понравился, а это в будущем пойдет только в плюс. Да и Боротынский, похоже, проявил ко мне интерес, правда, пока не до конца ясно какого свойства. Я бы еще долго раздумывал, но Вронский бросил мне бумажку, брезгливо, как прокаженному, и прошептал одними губами: «Через 3 года, уж будь уверен», — пообещал я, поймал документ и спрятал его во внутренний карман сюртука. «Не ну ни черт, вы закончили?» По лицу Меньшикова было понятно, что он имел в виду не только судебную процедуру. «Да, ваша светлость», — покраснел от смущения Вронский. «Ну раз граф так считает», — усмехнулся я и заметил в глазах княгини веселые огоньки. «Тогда на этом и порешим», — проговорил Меньшиков и кивнул мне. «До встречи через 3 года, но надеюсь увидеть вас раньше. Позвольте последний вопрос». Я поднял руку, словно прилежный школьник. «Ну разве только последний?» В голосе светлейшего князя прорезались недовольные нотки. «Кто будет следить за исполнением наказания?» «Следить?» — нахмурился Меньшиков. «Ваша дворянская честь. Разве этого мало?» «Эх, как завернул. Дворянская честь. Чисто технически меня лишили дворянского звания, а значит, мне доступны все хитровыделанные ходы, какие только смогу придумать. Но с другой стороны, я же собираюсь вернуться в высшее общество, поэтому нельзя дать даже повода докопаться. Вас что-то смущает, молодой человек?» — перебил ход моих мыслей светлейший. «Ни в коем случае», — улыбнулся я самой располагающей из улыбок. «Ну и слава Всевышнему», — сказал Меньшиков, и его лоб расправился. «Попрощайтесь с родителем и можете быть свободны». Едва я вышел за дверь зала суда, на меня напал Мишенька. «Выйти из рода, это надо до такого додуматься», — гундел он. «И, главное, папеньке не дали слова сказать, а у него наверняка был план. Он бы меня спас, укрыл от наказания. А ты не подумал, что спасать надо было не тебя, а семью?» «В каком смысле?» «В смысле, что раздербанили бы все, чем владели с Малокуровой из-за тебя, дурака, и пустили бы семью по миру. У нас достаточно средств». «Ой ли, надолго ли тех средств хватит, когда начнут кусать со всех сторон? Да и жить вы поди привыкли на широкую ногу. И как теперь будем?» — испуганно спросил Мишенька. «Хрен знает, как-нибудь будем», — не слишком уверенно протянул я. «Но если честно, пока и сам толком не знал». Глава 10. Я был похож на отчисленного гимназиста. Костюм потерял былой лоск, туфли подернулись пылью, прореха на сюртуке зияла раной на сердце. Мишенька непрестанно ныл. Я старался его не слушать, топтал тротуар Большой Благовещенской, название прочитал на стене одного из домов, и впитывал всеми парами тела ощущения от нового мира. В прошлой жизни в Смоленске не удалось побывать, поэтому сравнить особенно ни с чем. Пока же складывалось впечатление, что попал в аниме с сильным закосом в стимпанк. так же шумно, многолюдно и вычурно. «Здесь что, никто не работает?» – спросил я у Мишеньки. «Откуда мне знать?» – раздраженно откликнулся тот. «Я аристократ, мне занятия плебса не интересны. Дятел ты мартовский, а не аристократ», – буркнул я и принялся рассматривать людей повнимательнее. В наряде публики преобладали кожаные жилетки с застежками, мешковатые штаны галифе, в случае женского пола, пышные юбки с оборками, зачастую в крупную клетку, и всевозможные головные уборы. От котелков и цилиндров до летных шлемов и шоферских кепок. Многие щеголяли латунными гоглами, иногда даже девушки. Но последние больше предпочитали солнечные очки, круглые, как у кота Базилия, или квадратные с боковыми шорами, мотоциклетные. Дамы постарше носили с собой зонты с изогнутой бамбуковой ручкой, возрастные мужчины опирались на трости. Встречались и солидные люди в строгих тройках костюмах, но это скорее исключение, чем правило. На меня косились и старались обойти стороной, в своем, хоть испорченном, но дорогущем мундире я здесь выглядел белой вороной. «Вот видите, результат ваших действий», — нудил Мишенька у меня в голове. «Опустились дальше некуда. Самое дно, кругом одни мещане, мастеровые да лавочники». «Нет, дурень, мы еще даже не начали опускаться», — пробормотал я. «Настоящего дна ты не видел». Дурень испуганно притих и подарил мне 5 минут тишины. Боюсь ошибиться, но, судя по всему, местное общество было строго сословным, и слои, похоже, не перемешивались. По крайней мере, аристо с прочими, точно. Я не увидел в толпе ни одного даже отдаленно похожего на меня или, скажем, на графа Вронского. Хотя, чему удивляться, и он, и я, Мишенька, выходцы из высшей аристократии. Таким здесь по определению делать нечего. Освобождая дорогу парочке перезрелых кумушек, я оступился, шагнул на проезжую часть и чуть не оглох от рева клаксона. Мимо пролетел таксомотор, черный, с шашечками, по типу английского кэба. Протарахтела мотоциклетка. Прогромыхала паровая полуторка, обдав меня угольным выхлопом. Я успел прочитать на борту: ТД Сердобиных. Доставка. Что ж, символично. Вассалы рода высказали свое фи в адрес изгоя, подумал я с невеселой усмешкой и утерся. Ладонь стала черной. На остановку подкатил красный трамвайчик, лязгнул сцепкой, звякнул в звоночек и меня закрутило в пассажирском потоке. Входящие и выходящие поперли друг на друга стенкой на стенку, я оказался посередине. Дородная тетка ткнула в бок локтем и забила дыхание потным смрадом с оттенками лавандового парфюма. Мастеровой отоптал сапожищем пальцы на правой ноге и зацепил штанину ножовкой, торчащей из инструментального ящика. Благообразный дядечка с пенсне на носу, как раз из тех, что в строгих костюмах, грубо отпихнул меня в сторону и процедил что-то ругательное через губу. Трамвайчик звякнул, уехал, громыхая колесными парами по рельсовым стыкам. Людской водоворот рассосался, оставив меня на обочине, с отпечатком грязной подошвы на обуви, порванной брючиной и ощущением, что обочина это обочина жизни. «Мда, потихоньку превращаюсь в оборванца», — подумал я, с сожалением рассматривая дыру на штанах. «Ну да ладно, чего уж теперь, не успел сделать шаг», — мальчишка-рекламщик сунул флаер в ладони и убежал дальше с воплем. «Брикетированный торф, оптом дешевле», и как по сигналу над улицей зазвенели детские голоса. Бытовые артефакты на радость домохозяйке. Прямые поставки из диких земель. Магазин купца Крыгова. Новый завоз. Широкий ассортимент. Смоленский вестник. Последние события из диких земель. Мощнейший выброс вулкана Быгда. У стены замечены новые демонические отродья. Эксклюзивный репортаж собственного корреспондента. Только 3 дня в Смоленске. Проездом. Императорский цирк. Невероятные твари из диких земель. Живые. Спешите смотреть. Количество билетов ограничено. Ёкарный бабай, жуть какая, подумалось мне. Артефакты, демоны, твари. Стены с вулканами. Какие-то дикие земли. Ничего не понятно, но жуть как интересно. Кругозор расширять надо, но, по понятным причинам, газету купить я не мог, а лазить по мусоркам не сильно хотелось. Да и других вопросов полно, более острых. Вот, кстати, один из них. Дешевые обеды в закусочной у Петровича. Напиток в подарок. Пироги, булки, ватрушки. Все свежее, с пылу с жару. Пекарня «Колобок» на Большой Благовещенской. Кофейня «Мадлен». Элитные сорта, пирожные, свежая сдоба. Собственная кондитерская. Похоже, пекарня была где-то рядом. Я и в самом деле унюхал божественный аромат свежей сдобы. Мгновение спустя на него наложился запах печеного мяса со специями. А когда подоспели оттенки свежесваренного кофе, у меня подвело живот. Желудок заворчал, напомнив, что я сегодня остался без завтрака. Время спать, а мы не жрали. Интересно, сколько сейчас? Часы на ратуше пробили 3. Фасады домов пестрели разнообразными вывесками, первые этажи занимали кафешки, булочные, ресторанчики. Я тупо шел мимо, глотая слюну. Денег не было даже на сраную чашечку кофе. И где их добыть, я пока не очень себе представлял. А добывать надо, иначе придется ночевать голодным и прямо на улице. Мгновенная ссуда решит ваши финансовые затруднения, без залога и поручительств. Смешной процент, гаркнул мальчишка-рекламщик чуть ли не в ухо, пробегая мимо меня. «Слышь, малый, иди-ка сюда», окликнул я сорванца и, выхватив флаер у него из руки, прочитал. «Сеть судных контор Раскольников Траст. Суды от 50 до 500 рублей в течение 15 минут, на месяц и больше, без залога и поручительств под минимальные проценты. Мы рады вам, вы благодарны нам». На обратной стороне была напечатана карта с размещением контор и график работы. То, что мне сейчас нужно. Времени до закрытия оставалось полно. Я выбрал ближайший адрес, сориентировался на местности и отправился за деньгами. Что тут почем, я, само собой, не догадывался, но, по идее, даже полтинника должно хватить на пару-тройку деньков. Если экономить, конечно, разумеется, я собирался просить по максимуму, лишь бы дали, а там придумаю что-нибудь. По дороге, чтобы не терять времени даром, хотел поразмыслить над услышанным и увиденным. Новой информации набежало достаточно и было бы неплохо ее уложить, систематизировать и сделать арг-выводы. Но клятый мишенька снова отвлек. «Вы что, действительно собираетесь брать заем в Раскольников Траст?» – забеспокоился он, когда я свернул с Большой Благовещенской на Малую Вознесенскую. «Вы с ума сошли, а ты знаешь, как еще обзавестись деньгами до вечера? Тогда говори, я открыт к предложениям, но они же откровенные жулики!» – возмущенно воскликнул мишенька. «Должны же быть еще какие-то способы, должны!» Кивнул я и свернул направо на Почтамтскую, оставляя в стороне мужской монастырь. И даже есть, можем, к примеру, посудомоим устроиться, или дворником, а лучше грузчиком на товарную станцию, им больше платят. Ты на каком поприще себя хочешь попробовать? Вы издеваетесь, задохнулся от негодования мишенька. Чтобы я, Смолокуров, дворником, ты больше не Смолокуров, минимум на 3 года, забыл, напомнил я, и как ты вообще собирался выживать? Папенька-то денег не дал, никак не собирался, обиженно буркнул мишенька. Если бы вы не заварили всю эту кашу с изгнанием, мне бы ничего делать и не пришлось. Обедали бы сейчас гусиком фаршированным и спали бы на перине в своей кровати. Это значит, я у тебя виноват, скептически хмыкнул я. А кто? Вы, конечно. Если бы не выступили там в суде, уже дома бы были, и не шлялись бы непонятно где, непонятно зачем. То есть, что я вывел из-под удара весь род. Ты во внимание не берешь, род бы и без ваших усилий бы справился, высокомерно заявил мишенька. И вообще, я сын главы и наследник, меня обязаны защищать. Иначе, зачем нужен род? Неприкрытое потребительское отношение к семье и близким вывело меня из равновесия окончательно. А ты не охренел, чушпан мелкий, прошипел я закипающим чайником, до побелевших костяшек сжав кулаки. Зачем нужен род? Я тебе сейчас объясню, упырь ты комнатный. Если бы я мог, то свернул бы мишеньке нос, такое нахлынуло зло, а еще лучше, челюсть. Но в том-то и дело, что подобной возможности не было, а лупить себя самого, непродуктивно и глупо. От раздумий, как его наказать, оторвал металлический голос. «Господин хороший, постойте, вам бы туда не ходить». Я остановился, обернулся, и у меня от удивления брови полезли на лоб. Из тени ближайшего дома ко мне направлялся робот, выцветшая синяя эмаль покрывала стальные пластины могучего корпуса. Посередине бочкообразной груди красовался двуглавый орел. На шее болталась бляха с цифрами 12545. Голову закрывал шлем с зеркальными линзами и усилителем голоса. На поясе висела открытая кобура с ребристой рукоятью массивного револьвера и пара наручников. В руке робот держал жезл, по которому пробегали синеватые искры. Тяжелые шаги сопровождал низкий вой приводов и грохот железа о камни брусчатки. «Робот, скажите тоже», — презрительно фыркнул мишенька. «Обычный городовой. Ну да, что-то я не додумал. Эта штука раз в 5 меньше тех шагоходов, что я видел у ратуши, но внутри точно сидел человек. В нашем случае, блюститель порядка. Но почему не слышно работы мотора? И где, мать его, угольный выхлоп? Даже страшно представить, что у вас там за мир такой, язвительно ввернул Мишенька. Какой, такой, ощетинился я. Безнадежно отсталый, уточнил он. Это усиленный моторизованный экзодоспех, с встроенной защитой от ментальных ударов и термальной регулировкой. Полицейская модель императорского моторного дома. Она лицензионная и производится только для государственных нужд. И что мне это должно объяснить? Уточнил я, мысленно отметив, что дары псионика здесь бесполезны. А то, что доспех не на паровом ходу. У него движитель артефакторный. Удивляюсь, как можно не знать таких элементарных вещей. Прежде чем я успел достойно ответить, городовой подошел, рассмотрел меня ближе и тут же растерял все добродушие. «Откуда и куда следуем, молодой человек, с какой целью?» Строго прогудел он, демонстративно поигрывая электрическим жезлом. «Оттуда, туда», — взмахнул я рукой, стараясь оставаться серьезным. «Гуляю я, господин офицер, обеденный променад». «Променад, значит, документики предъявим к досмотру», — он протянул руку в требовательном жесте. «Да что он себе позволяет?» — восклицательные и вопросительные знаки, — вскипел Мишенька. «Полицейский прежде всего должен представиться, да по всей форме. Фамилия, номер бляхи, артикул участка. Скажите ему, прикажите, немедленно. Ага, прикажите, скажите. Молод ты еще, Мишенька, поэтому глуп. Не в нашем с тобой положении тявкать на представителя власти. Такому скажи, и загремишь в тот самый участок на трое суток, до выяснения обстоятельств. Нет, если срочно нужна крыша над головой, то в принципе можно, но кормить там точно не будут. Еще и бока намнут для профилактики. Так что лучше я помолчу. Это в вас говорит трусость, ядовито выплюнул Мишенька. Это во мне говорит опыт, парировал я и, достав из внутреннего кармана удостоверение личности, вежливо протянул его полицейскому. Вот, пожалуйста. Тот внимательно изучил фотографию, то и дело бросая на меня взгляд из-под зеркальных линз. Просмотрел бумагу на предмет водяных знаков. В конце концов, прочитал, что там было написано, и неожиданно снова подобрел. «Сегодня изгнали?» – участливо спросил он, возвращая мне документ. «Ага», – вздохнул я, изображая вселенскую скорбь. «Пару часов назад. За что выперли хоть?» «Да было за что. Не могу рассказать. Судебная тайна. Понимаю. Мишель Смолл теперь, значит, англичанин?» «Да нет, русский. Просто на язык подвернулось. Более не задерживаю», — козырнул городовой на прощание и добавил почти отеческим тоном. «И все равно, парень, не след тебе туда ходить. Для таких, как ты, опасный райончик. Для таких юных», — улыбнулся я, — «для таких бывших дворян», — с усмешкой пояснил тот. «Спасибо за заботу, офицер, но мне туда надо. Ну как знаешь, бывай». Городовой развернулся и пошел патрулировать улицу подальше от опасных участков. Я же продолжил свой путь. Улица с названием Вознесенская горка узкой кишкой петляла между дворов, постепенно забираясь все выше и выше. Автомобильный поток пропал, как отрезало. Яркие фасады сменились облезлыми стенами. Людей стало меньше, да и одевались они здесь поплоше. В памяти всплыло слово «трущобы». Чем дальше я заходил, тем печальнее все становилось. К вспучившейся штукатурке добавились заколоченные окна, бурьян по плечо возле перекошенных заборов и будки уличных удобств во дворах. В нос нещадно шибало смрадом засанных подворотен и тухляком из мусорных куч. Случайные прохожие вовсе исчезли, попадались лишь местные забулдыги. «Это дно?» – дрожащим голосом спросил Мишенька. «Нет», – усмехнулся я, – «только начало. Здесь на меня не косились, смотрели в открытую. Прикидывали, с какой стороны куснуть, что поймете, стоит ли вообще связываться. Я спиной чувствовал шакальи взгляды, но пока опасности не ощущал. Вернее, ощущал, но так, фоном, повышенную вероятность возможных проблем. Напрягся лишь дважды. Раз у питейного заведения, на пороге которого тусовалась мутная троица. И второй, когда навстречу из подворотни вырулил дерзкий тип. Там прямо-таки обожгло, но разошлись миром.